и попросилась у мисс Томпсон на прием к суперинтенданту. Секретарша попросила повременить. Сэр Холли из-за принесенной циклоном жары на и без того засушливую землю был очень занят. Не хватало не только воды для животных, не хватало и питьевой воды. Распространились желудочно-кишечные заболевания. Это всегдашнее бедствие при недостатке воды. Госпиталь был переполнен. Появились смертельные случаи у детей. Шефу по школам можно было при этом и немного подождать. Так и случилось, что Еве Билкинс пришло свою просьбу отложить на день, но этот день имел большое значение. Это был день, когда Квинни должна была по настоянию Стоунхорна принять решение. Она уже рано утром заметила, что муж чем-то обеспокоен, но не говорит чем, и она боялась, что он сдержит свое слово и уйдет. Он лишь немного времени уделил лошадям, томившиеся от жажды, они понуро стояли неподалеку. Потом пошел своими обычными широкими шагами, но только медленно вверх по склону, и остановился наверху, как будто бы что-то видел или чуял вдали. Когда он возвратился, бабушка, которая обычно от этого воздерживалась, взглянула на него прямо и требовательно. «Где-то должно быть горит», — сказал он. «Запах доносит ветром, но еще не видно где». Он повернулся к Квинни, которая едва дождала, чтобы муж с ней заговорил. «Тебе дается день отсрочки. Укладывай все, что войдет в машину, и седлай лошадей. Видно, нам придется отсюда убираться». Когда она несколько раз на него вопрошающе взглянула, он выдавил еще из себя. «Огонь!» Имущества у Кингов было немного. Одежда, одеяло и охотничьи ружья поместились в багажник. Пистолеты Стоунхорн надел на себя. Скромную мебель и печку можно было оставить. Большую заботу вызывали лошади. Стоунхорн не переставал вести наблюдение. Бабушка взяла мотыгу и приняла широкой полосой сбивать и выпалывать вокруг дома и загона траву. Квинни стала лопатой очищать полосу от всего горючего. Так создают защиту, чтобы можно было зажигать встречный огонь. Когда работа была сделана, Квинни глянула на другую сторону, на ранчо Бутов. Там, кажется, все еще были беззаботны. Наконец, к вечеру Стоунхорну все стало ясно, и он принял решение. Он вышел на склон перед домом, так, чтобы с другой стороны долины его можно было хорошо видеть, вынул пистолет и дал 3 предупредительных выстрела в воздух. У Бутов снаружи был только мальчик. Он поднял голову, и Стоунхорн помахал ему руками. Мальчик исчез. Через некоторое время наружу вышла Мэри. Стоунхорн просигнализировал, что горит прерия. Ранчо Бутов было ближе к опасности. Там принялись за дело. Айзек и Мэри оседлали коней и помчались к скоту и пасущимся лошадям. Свиньи были выпущены. Наверное, они могли спастись сами. Матушка Бут набила в оба автомобиля все, что было можно. Гарольд сел за руль семейного автомобиля. Матушка Бут втиснулась в Volkswagen и взяла к себе мальчика. Оба автомобиля поехали в направлении агентуры. Гарольд впереди. Далеко у горизонта, за белыми скалами, Квинни заметила первый черный дымок. Дул только легкий ветерок. Это еще было благо. Если огонь усилится, станет приближаться, можно пустить навстречу ему другой, встречный пал. Уже летели стаи птиц, и воздух наполнился шумом крыльев. «Если огонь придет на белые скалы, ты, Точина, уезжай с Унчидой. Можешь давать до 100 миль. Ты поедешь до агентуры. В агентуре есть противопожарные средства. Если все же тебе там покажется ненадежно, поезжай на Нью-Сити. Не забудь сначала заправиться в поселке, я останусь с лошадьми». Море огня с его дымовой кроной текло быстрее и быстрее. По ту сторону гор горизонт светился багровым.